Эпилог. Мы собрались здесь, чтобы засвидетельствовать брак между этим мужчиной и этой женщиной. Зычный голос дяди Олафа пролетел по святилищу крепости Мирная. Именно дядя проводил брачную церемонию по праву старшего. «Флер Альдвин, произнеси слова клятвы», — кивнул он мне. «Флер Альдвин, именно так меня теперь звали. Я не могла дальше жить под своим старым именем. Официально Фрейдис умерла. У нее даже есть могила в крепости Кондор. С саркофагом и датой смерти. Все как положено. А вот фамилия осталась прежней, так как официально я считалась вдовой Сигурда. Дядя Олаф создал легенду, по которой Сигурд якобы тайно женился на простой девушке. Конечно, те жители крепости, что знали меня в лицо, поняли, кто я. Но они никогда меня не выдадут. Мы как одна большая семья. Пришлось отказаться от прежнего имени, чтобы стать женой Арнея. Я выбрала похожее, чтобы не путаться. Впрочем, я ни о чем не жалею. Арней пожертвовал ради меня куда большим, целой крепостью. Имя по сравнению с этим пустяк. Арней Гидеон, я повернулась к своему жениху. Клянусь любить тебя при жизни и после смерти. Клянусь быть тебе опорой и поддержкой. Когда-то я уже говорила это другому, но в тот раз это были просто слова. Сейчас же это было обещание, идущее от самого сердца. Вслед за мной клятву повторил Арней, а после дядя соединил наши руки. «С этой минуты и навеки Арней Гидеон и Флер Альдвин связаны нерушимыми узами брака. Перед богами и людьми объявляю вас мужем и женой». Дядя не успел сказать, что жених может поцеловать невесту. Арнею никогда не требовалось чужое разрешение. Он сгреб меня в охапку и прижался к моим губам своими на глазах сотни свидетелей. Я всхлипнула и обвела его шею руками. Не знаю, чем я заслужила столько счастья. Прошу лишь одного, пусть оно длится вечно. Дальше был пир, на котором мы с Арнеем высидели от силы час и сбежали. Нам не терпелось оказаться в объятиях друг друга. Последние 2 недели перед свадьбой мы провели в разлуке. Арней ездил в крепость Кондор, передавал дела брату. Это было непросто. Моя бывшая, одновременно будущая свекровь, всеми силами пыталась удержать старшего сына. Но я не волновалась, что Арней не вернется. Я верила в него и в нашу любовь. И оказалась права. В отсутствие Арнея я занималась нашим сыном. Он родился 2 месяца назад. Крепкий, здоровый малыш. К сожалению, он никогда не будет носить фамилию отца. Сигурд, я назвала сына в честь брата, будет Альдвином. Он вырастет и унаследует крепость Мирная. А до тех пор за него управлять будем мы с Арнеем. Мы станем регентами при наследнике. У Арнея было множество планов. В первую очередь он хотел заняться укреплением стен и тренировкой воинов, тем, в чем он разбирался лучше всех. «Скоро твоя крепость уже будет не такой мирной», — сказал он как-то. «Никто больше не осмелится напасть на нас». «С тобой мне ничего не страшно», — улыбнулась я. «Уверена, ты сумеешь защитить нас от всех невзгод». Сбежав с пира, мы отправились в нашу супружескую спальню. Никакой парадной опочивальни. На этот раз мы были только вдвоем. В крепости Мирная нет традиции со свидетелями в первую брачную ночь. Да и я уже не девица, а по легенде вдова Сигурда. Все так запуталось, но это было неважно. Главное, мы с Арнеем вместе. Ради этого я готова солгать о чем угодно. «Поцелуй меня скорее, муж!» — попросила я, впервые так называя Арнея, и млея от того, как потрясающе это звучит. «Все, что пожелаешь, жена!» — охотно подчинился он. Конец книги. Читала Ольга Дианова.